В особенности он заинтересовался корзинами. Это были четырехместные коляски с плетенными из прутьев в виде корзины сиденьями. Я даже нарисовала ему по памяти этот экипаж, прикрытый прямоугольным большим зонтом с красной или зеленой подкладкой и бахромой по краям. «Милая Ялта, посылаю тебе мои фото. Ты можешь сжечь их, тем более, что они далеки от совершенства, но мне хочется, чтобы ты видел, как я постарела, подурнела. Это тоже твое, как все, что происходит со мной». 30 мая 28 года. Пишу тебе из маленькой деревушки в центре Корсики. Поехала за ореховым деревом для скульптуры. Здесь она почти втрое дешевле, чем в Париже. И ошалела от здешней палитры, бесконечно более разнообразной, чем краски Бонифачийского побережья. Домики тесно прижались к белой стройно-суровой колокольне, а вокруг самоцветные горы. Какие цвета, какое богатство! Деревни высоко в горах, прохлада по вечерам дает приятную зябкость. Я приехала сюда с знакомой дамой-корсиканкой к ее родным, которые и меня приняли как родную. Если случится, что ты явишься в Париж прежде нас, сообщи мне об этом немедленно по адресу Бонифаччо, Аркады, мадам Лючия Сан-Пьетро. Она благородный человек, и я ей доверяю всецело. Брожу с красками, вспоминаю любимую оливковую рощу в Лиизе. Здесь оливки — главная статья дохода, еще пробковый дуб и ловля лангуста. Дорога вьется, и за каждым поворотом открывается новое живописное чудо. А какое спокойствие! Какой свет и воздух! В деревне приходится даже пальто надевать, а спустишься в долину — уже жарко. Персики, виноград, и повсюду форелевые речки, холодная, вкусная родниковая вода. У каждого домика навес из винограда, синие и розовые грозди декоративно спадают на серый камень крылец. И люди здесь удивительные, симпатичные, приветливые, гостеприимные. Много бывших дворян, обедневших и живущих, как простые крестьяне. Давно не встречала я такого доброжелательства, внимания, благородства. Кормят меня на убой, и я уже начинаю жалеть, что послала тебе фотографию, на которой выгляжу постаревшей и подурневшей. Значит, напиши мне через Лючию, а одновременно пошли дружеское письмо, спокойное, с приветами Георгию, на наш, разумеется, адрес. Не перестаю молить Бога, чтобы ты приехал осенью, когда мы уже будем в Париже. 10 июня 28 года, Париж. Здравствуй, милый друг Лиза. Сегодня третий день, как я в Париже. Получил твое письмо, но не успел ответить, так как была обычная суета перед отъездом. Устроился дешево и удобно в центре латинского квартала. Одна беда — не с кем слово молвить по-французски. В маленьком пансионе, где в антресолях я снял комнату, живут русские, латыши, шведы. Это крошечный Вавилон с крошечным хозяином, который ежедневно 5 часов утра начинает оглушительно объясняться с супругой, дочерью и щенком по-еврейски. Моя командировка до 1 сентября, я должен вернуться к учебному году, следовательно, мы не увидимся, и я глубоко сожалею об этом. Одиночество мое разделяет Аристархов, один из моих математиков, добрый, но странный человек с голосом, раздирающим уши. Сегодня мы 3 часа подбирали ему костюм и не подобрали. Французы на таких святогоров не шьют. День свой располагаю так, чтобы вечером не заниматься, а бродить. Ты ведь знаешь, это мое любимое занятие. Хочется читать по-французски, но положительно не успеваю. Марселя Пруста намеренно не читал дома по-русски. А здесь говорят, что мне не одолеть его по-французски. В Лувре еще не был, на частных выставках тоже, кроме выставки «Хризантем», да и то случайно заглянул, возвращаясь из Сорбонны. Каждое утро гарсон, принося кофе, сообщает, что похолодало, хотя с утра стоит невыносимая жара. В воскресенье я был в Булонском лесу. Молодые люди играют в теннис, на конной дорожке всадники в традиционных костюмах для верховой езды. Мой доклад в Сорбонне состоится в конце августа. Кланяйся Георгию Дмитриевичу, не теряя надежды на ваш приезд, твой Костя. 10 июня 1928 года, Париж.